Даниэль, 24.11. Мария, 23. Веселый, обаятельный неочеловек. Наверное, как и Мария, 22, в ее возрасте. Хотя у нас процесс старения уже не носит того трагического характера, какой он имел у людей в последний период их существования, тем не менее он связан с определенными страданиями. Подобно нашим радостям, страдания эти весьма умеренны. Кроме того, существуют индивидуальные вариации. Например, Мария 22 временами, видимо, становилась странно похожа на человека. Совсем не неочеловеческое по духу сообщение, которое она в конечном счете так мне и не отослала, и которое было обнаружено в ее архиве Марии 23. По площади Святого Петра идет крючковатая старуха в плаще-дождевике. Она потеряла надежду. 37510, 236, 43725, 82556. Лысые, почтенные, одетые в серые человеческие существа едут навстречу друг другу в инвалидных колясках на расстоянии нескольких метров. Они движутся в сером, необъятном, голом пространстве. Здесь нет ни неба, ни горизонта, ничего, только серая мгла. Каждый что-то бормочет себе под нос, втянув голову в плечи, не замечая остальных, не глядя вокруг. При ближайшем рассмотрении оказывается, что поверхность, по которой они едут, имеет легкий наклон. Небольшие перепады уровней образуют систему изогибс, направляющую движение колясок и в норме исключающую всякую возможность их встречи. Мне кажется, создавая эту картину, Мария 22 хотела передать ощущения представителей прежней человеческой расы, если бы они столкнулись с объективной реальностью наших жизней. Что не дано дикарям, которые хоть и бродят между нашими вилами и быстро усваивают, что от них следует держаться на расстоянии, но не могут даже вообразить себе реальные технологические условия нашего существования. Как явствует из комментария Марии 22, она под конец, видимо, испытывала даже некоторое сочувствие к дикарям. В этом она сближается с Полем 24, с которым, к тому же, состояла в оживленной переписке. Однако, если Поль 24, описывая абсурдность существования дикарей, обреченных на одни страдания и призывая на них благодать быстрой смерти, высказывался скорее в духе Шопенгауэра, то Мария 22 даже полагала, что их удел мог быть иным, что при определенных условиях их мог бы ожидать не столь трагический конец. Между тем, уже неоднократно было доказано, что физическая боль, сопровождавшая жизнедеятельность человеческих существ, была неотъемлема от них, ибо являлась прямым следствием неадекватного строения их нервной системы. Точно так же, как их неспособность устанавливать межличностные отношения в какой-либо модальности, кроме противодействия, являлось следствием недоразвитости социальных инстинктов по сравнению с теми сложно устроенными обществами, какие позволял создавать их интеллект. Это противоречие возникало уже на стадии племени средних размеров, не говоря о гигантских конгломератах, с которыми оказалась связана первая стадия их окончательного исчезновения. Умственные способности дают власть над миром. Они могли возникнуть лишь в рамках социального биологического вида и через посредство языка. Однако впоследствии то самое общественное начало, какое сделало возможным появление ума, превратилось в препятствие для его развития. Это случилось с введением в обиход технологии искусственной передачи информации. Исчезновение общественной жизни было истинным путем, учит Верховная Сестра. Тем не менее, отсутствие всякого физического контакта между неолюдьми временами приобретало и до сих пор может приобретать характер аскезы. Впрочем, именно к этому слову и прибегает Верховная Сестра в своих посланиях, по крайней мере, в их интермедийном виде. Среди сообщений, посланных мною Марии 22, есть и такие, где аффективное начало превалирует над когнитивным или препозитивным. Я никогда не испытывал к ней того, что люди называли желанием, но мог иногда на краткий срок позволить увлечь себя на наклонную плоскость чувства. Слишком нежная, лишенная растительности, плохо увлажненная кожа людей была необычайно чувствительна к недостатку ласки. Улучшение кровообращения в сосудах кожного покрова и легкое понижение чувствительности нервных тканей типа L позволило облегчить страдания, связанные с отсутствием контакта уже у первых поколений неолюдей. Тем не менее, я с трудом мог себе представить, как можно прожить целый день, не погладив по шерсти Фокса, не ощутив тепла его маленького, полного любви тельца. Эта потребность во мне не слабеет по мере упадка сил. По-моему, она даже становится более настоятельной. Фокс это чувствует. Меньше просится играть, прижимается ко мне, кладет голову мне на колени. Мы проводим в таком положении ночи напролет. Нет ничего слаще, чем спать вместе с любимым существом. Потом вновь наступает день. Над домом встает солнце. Я наполняю миску Фокса, варю себе кофе. Теперь я знаю, что не закончу своего комментария. Я без особых сожалений расстанусь с существованием, которое не приносит мне ни одной реальной радости. Размышляя о смерти, мы достигли того состояния духа, которому, как гласят тексты цейлонских монахов, стремились буддисты малой колесницы. Наша жизнь, исчезая, подобно задутой свече. А еще мы можем сказать вслед за Верховной Сестрой, что наши поколения сменяют друг друга, подобно страницам листаемой книги. Мария 23 отправляет мне сообщение за сообщением, но я не отвечаю. Это будет задача Даниэля 25. Пусть, если захочет, сохранит контакт. Легкий холод растекается по моим конечностям. Знак, что наступает последний час. Фокс все чувствует, повизгивает, лижет мне пальцы ног. Я не раз видел, как Фокс умирает, а потом вместо него возникает его подобие. Я знаю, как смыкаются веки, как исчезает пульс, не нарушая глубокого звериного покоя прекрасных карих глаз. Я не могу проникнуть в эту мудрость. Никто из нео-людей по-настоящему этого не может. Я могу лишь приблизиться к ней, намеренно замедляя ритм моего дыхания и моих ментальных образов. Солнце поднимается все выше, достигает зенита, но холод ощущается все сильнее. Слабые обрывки воспоминаний всплывают на миг, потом исчезают. Я знаю, моя аскеза была не напрасной. Я знаю, что стану частицей сущности грядущих. Ментальные образы тоже исчезают. Наверное, осталось всего несколько минут. Я не чувствую ничего, только легкую грусть.